Андрей Васильев. Файрол. Один квест на двоих. Лена маялась. Ей было скучно. Она не поехала с отцом и его очередной женой кататься на лыжах в Инсбрук, мотивируя это тем, что она недолюбливает австрийцев. А вот сейчас об этом начала жалеть. Впрочем, жалость это была скорее для проформы. В конце концов, надо же кого-то обвинить в том, что в самую веселую ночь в году молодая и красивая девушка сидит дома одна и скучает. Себя нельзя, это дурновкусие. Стало быть, надо найти того, кто виноват. Но вот какая беда. Даже собак сейчас повесить было не на кого. Дома никого, кроме прислуги, но уж она-то тут точно не при делах. Вот что за жизнь? Елена отпила вина и подошла к зеркалу. Молодая, красивая, умная. И даже поорать не на кого. Девушка вздохнула и поставила бокал на каминную полку. На улице что-то оглушительно грохнуло и затрещало. Лена от неожиданности даже подпрыгнула на месте. «Чтоб вам!» Она топнула ножкой, обутая в домашнюю туфельку. «Ух!» Это у соседей фейерверк начался. Гвалт дружной и многочисленной семьи Геворкенов, папа-банкир, мама-телепродюсер, был слышен даже за тройными стеклопакетами. Кстати, вот вариант времяпрепровождения. Пойти к ним, у них весело, ее там любят. Семьи Шелестох и Геворкенов дружили и соседствовали лет 20, не меньше. Примут как родную, усадят за стол, нальют домашнего арцаха и закормят до упада. А ее крестница маленькая Мириам наверняка залезет к ней на колени и будет рассказывать свои секреты. Хорошо, уютно, по-семейному. Но не то. Это все не то. И ведь даже любовника нет. Вот до чего докатилась. Хотя откуда ему взяться? Острый язык, завышенная самооценка, никому, кроме нее, не нужные принципы и грозный папа. Этого оказалось достаточно для того, чтобы распугать сначала охотников за приданным, потом правильных мальчиков из своего круга, а после и всех остальных особей мужского пола. Даже свахи обходили стороной их дом. Кому охота чувствовать себя дурой? А Елена этих дам с особым удовольствием препарировала, ибо мошенниц не любила никогда. Это наследственное. В результате новогодняя ночь и одиночество. А еще ей было крайне неприятно думать о том, что впереди 10 дней безделия. Ее натура противилась пассивному лежанию на диване и блаженному ничего не деланию. Ну, на лыжах покатается, ну, с подругами мартини попьет, с сестрицей стрекозой эдакой повидается. И что потом? Скука. Кому нужны эти 10 дней? В редакции куда веселее было бы. Елене нравилась ее нынешняя работа. И ей там было интересно. Ей нравился коллектив. Он был эдаким Ноевым ковчегом, в котором собрались вместе самые разные человеческие характеры. Два веселых гуся, самошников и стройников, карьеристка Соловьева, тихоня Ксюша. Правда, Шелестова подозревала, что в душе этой незаметной девушки живут такие страсти, что не дай бог. Флегматик Петрович и вещь в себе Таша. Как будто какой-то проказывый черт шутки ради смешал в одном флаконе все оттенки человеческих характеров. А ведь еще есть Виктория Евгеньевна и Харитон Юрьевич. Это особая статья. Пошарпанный саркастичный философ и пронырливая провинциалка. Эта пара занимала ее с самого начала. Они были прикольные, точнее, таковой была Вика. Она так трогательно ограждала от всех своего пожеванного жизнью избранника, так усиленно столбила территорию, что Лена просто не могла отказать себе в удовольствии при каждом удобном случае ее подколоть. Ну, забавно же. Грех такое развлечение мимо себя пропускать. Впрочем, Никифоров Елене нравился. Не как мужчина. Он был не в ее вкусе. По крайней мере, она так сразу решила для себя. Но как собеседник очень и очень. Ироничен, эрудирован, не чурается словесных парадоксов и не слишком зациклен на себе. Последнее Лену особенно радовало. Среди ее круга общения это было нормой вещей. А еще ему глубоко было наплевать на то, кто ее папа и сколько у него денег. От этого Елена вообще отвыкла. Она всегда была дочкой того самого Шелестова и почти никогда Еленой Шелестовой. Даже в белом знаке тот козел хотел не ее трахнуть, а отца, пусть и в ее лице. А может, его деньги? Она выяснять тогда не стала, не до того было. Когда ей стало ясно, что слова не помогут, и этот идиот завелся всерьез, то просто саданула ему коленом куда следует, а после, в лучших традициях, сдала его совету директоров, благо его председатель для нее был просто дядей Славой, и знала она его с детства. Стучать она не любила и не умела. Но тут овчинка стоила выделки. Было понятно, что она такая не первая у этого засранца, который громче секрет, что здесь, в белом знаке, такое недопустимо. Просто остальные не могли его наказать, а она могла. Только из белого знака она ушла. В никуда. Сразу. Нет, слова бы ей никто не сказал. Более того, в тот же день предложили место в постоянной основе, но за спиной шептались бы, скрипели чешуей, как змеи. Ей всегда было плевать на народное мнение, это да. Да и то. Она – это она, а народ – это кто? Это все сразу, а значит, никто. Но она все равно ушла. Ибо нафиг. И попала в этот самый смешной вестник Файрола. После здания в Москва-Сити, блеска стекла и металла, просторных рекреаций и костюмов от канали, обшарпанное строение на окраине города, коридоры, в которых завывает ветер, и самая странная в ее жизни компания. И самое парадоксальное – именно это место и оказалось тем самым, в котором она себя чувствовала как дома. В первый раз в жизни она была самой собой и занималась тем делом, которым хотела заниматься. В это не верил никто, особенно отец. Он вообще не понимал, зачем ей это нужно. Но, впрочем, против тоже ничего не имел. Хочет дочка работать, и слава богу. У остальных-то они только деньги тратят на никому не нужную благотворительность, да собачек под мышкой таскают. А его вон, каждый день на службу ездит. Пускай поразвлекается, пока замуж не вышла. Елена отпила вина и вздохнула. Так-то на все так. Но чего делать-то? Впору хоть у телевизора садиться, новогодние программы смотреть. А это уже самая нижняя точка падения для рационально мыслящей женщины. Хуже этого только посещение благотворительных аукционов или выставок прогрессивных художников. Довелось ей в прошлом году на одной такой побывать. Вот где истинная скука-то была. Она даже согласилась с мнением о живописи и художниках, высказанным давным-давно одним из бывших руководителей России. Она про него документальный фильм видела. И если бы не какой-то забавный тип, одетый в майку с доктором Быковым, именно это внесло хоть какое-то разнообразие в рутину процесса, то и вспомнить об этой выставке было бы нечего. И тут Елену осенило. Коли в этом мире делать нечего, так надо его сменять на другой, виртуальный. Капсула-то вон она, в ее комнате стоит. Ей даже персонажа завели в систему пару месяцев назад по распоряжению сверху, причем сразу с 100-го уровня. Она долго тогда еще думала. Кого бы такого себе сварганить позабавнее? Дали им всем такое задание, те, кто этим занимался. Сначала хотела гоблиншу поуродливее, даже имя ей придумала. Затычка из бочки. Но, как выяснилось, трехсложные ники в игре были невозможны, а без него гоблинша уже не казалась Елене такой прикольной. В результате, перебрав еще пяток вариантов, она остановилась на друидке из сумрака животных Шелестова любила. А еще мальчики из Родеона помогли ей получить ник «Тень». Он уже был занят каким-то игроком, но тот давно в игру не заходил и потому потерял на него преимущественное право. Что упало, то пропало. Таков закон жизни. Девушка потерла ладошки и бодро побежала по лестнице на второй этаж особняка. Нейра Ванна стояла именно там. Вход в игру произошел без каких-либо накладок, и уже через минуту она с радостным удивлением смотрела на огромное количество людей, снующих по празднично украшенным улицам Эйгена. Именно туда попадал любой сотрудник редакции при входе в игру. Их об этом специально предупредили. Елена была очень удивлена. Она даже не могла представить, сколько народу предпочло простые радости праздника в реальном мире виртуальным торжествам. Ну ладно, бывает. Но остальные-то что тут делают?» «С Новым годом!» — крикнул ей внушительных размеров полуорк, пробегая мимо. «Что стоишь? На главной площади сейчас фейерверки будут запускать, а в финале огненного дракона в небеса отправят!» «С Новым годом!» — крикнула вслед девушка. «Спасибо!» «Скучаем, красавица?» — смазлив эльф в шапке с бубенчиками, возник как ниоткуда. «Может, на вечеринку пляшущих огней в клуб «Сладкие игры» сходим? В этот раз обещают что-то невозможное и очень смелое, вроде даже как гномий стриптиз. Вход только для эльфов, но я тебя проведу с собой». Шелестова не знала, что это за вечеринка такая, но мужские тона и полутона она различала прекрасно. «Спасибо, мой хороший!» Она провела рукой по груди эльфа. «Но я далека от подобных забав. Мне больше по душе душегубство, причем из тех, которые называют с особой жестокостью». «Жаль». Парень оказался догадливым, потерял к ней интерес и сгинул в круговороте игроков. Бах! Бах! На небе расцвели яркие гроздья салюта. «С праздником!» Услышала Елена дребезжащий голос откуда-то снизу, опустила глаза и увидела на редкость уродливого карлика с мешком и почему-то в костюме Снегурочки. «Ура! Эх!» Карлик получил пинок от проходящего мимо гнома, истошно заверещал, из-под его шубейки выпала какая-то блестящая коробка, после чего он лопнул, как воздушный шарик. «Ты чего?» Возмущенно заорала Шелестова на гнома с ником Гржемелик. «Он чего тебе сделал плохого?» «Нечего хлебалом щелкать!» Без малейшего стеснения сообщил ей гном, подбирая коробку. «Кто первый стал, того и тапки. Их почти не осталось уже, так что обижаться не на что». Лена ничего не поняла. «Зачем ты его ударил?» Возмущенно спросила она у Гржемелика. «Давай вот я тебя так пну!» «Странная ты какая-то!» – удивился тот. «А что с ним делать-то еще?» Оказалось, что это специальные пинательные праздничные существа. Увидел такого – сразу ему пендель отвесь, и тогда тебе достанется коробка с подарком. Причем подарки всегда неплохие, а иногда даже более просто отличные. Один знакомый Гржемелика получил годовую подписку на игру, другой – баф – на плюс 3000 единиц здоровья сроком на 3 месяца. А кто-то, говорят, даже получил свиток квест-стартер для абсолютно новой цепочки заданий и все бонусы, которые в таком случае полагаются. Только карликов этих осталось всего ничего. По слухам, было их изначально 25 тысяч, но народ, почуяв халяву, взялся за них всерьез, и сейчас они почти уже не встречаются, особенно в городах. Нет, где-то на игровой периферии, может, и бегают, хотя это тоже не факт. «Упустила я свою удачу», – опечалилась Лена. «Что хоть досталось-то?» «Сейчас», – ответил Гржемелик, разорвал золотую бумагу и через секунду достал из коробки небольшую складную удочку. «А, предмет для хобби. Хм, мне не надо, но продать можно недешево. Тут 4 статы, все неплохие. Ты не рыбак?» «Нет», – засмеялась девушка. «Ну, тогда себе оставлю». Гржемелик убрал удочку в сумку. «С Новым годом тебя!» Он помахал девушке рукой и скрылся из вида. Уже скоро Шелестова и думать забыла о скуке. Она поводила хоровод вокруг говорящей елки, которая то и дело томно сообщала всем: «Ах, какая я пушистая! Ах, какая я красавица!» Выпила глинтвейна, которые варили подмастерья из Академии Мудрости, увеличив тем самым свою ловкость на 3 единицы сроком на 2 часа, лихо попал из лука в мишень, получив бесформенную игрушку со странным названием «Чудило», которая тут же вцепилась ей в палец, оказавшись не игрушкой, а вполне себе живым существом, и под конец чуть не подралась с каким-то изрядно подгулявшим магом, который громко заявил, глядя на нее, то, что друидки из сумрачных лесов хороши только под мужиком, но в волшбе они никакие. Пустить в ход кулаки ей не дали 3 крепких лучника эльфа, которые отправили мага головой прямиком в кучу навоза, оставшегося от прошедшего мимо них минут пять назад волосатого транспортного мамонта с надписью «Маршрут номер 5, кабак-гостиниц». Напоследок Шелестова сообщила сквернословящему магу, что он бесспорно настоящий волшебник, поскольку смердит от него теперь воистину чудодейственно. Апофеозом всего этого выступил тот факт, что в каком-то переулке, совершенно безлюдном, в котором она невесть как свернула, она заприметила маленькую скособоченную фигуру в шубе Деда Мороза. Это был карлик, которого следовало пнуть, и девушка решила не откладывать это дело на потом. Ну да, его немного жалко, но не до безумия. Подарок-то получить хочется. Хотя это варварство. И потом, они такие трогательные. Вот этого пну и все, решила для себя девушка. Других не трону, правда-правда. Как выяснилось, приметила ковыляющего до стены карлика не только она одна. В тот самый момент, когда ее нога впечаталась в правую половину задницы карлика, левую пнула ножка в серебристом сапожке с забавными узорами, принадлежащая лихо спикировавшей сверху миниатюрной феи. «Это мой карлик!» – заорала Елена. «С чего это?» – возмутилась фея, подбочинившись. «Я его первая углядела! Мне сверху видно все, если ты не в курсе!» Феечка призабавно надула губы и мотнула головой, на которую было одето украшение в виде оленьих рожек. Это движение заставило мелодично зазвенеть золотые колокольчики в виде черепов, которые были прикреплены к ним. «Ох, ох!» – пропыхтел карлик и лопнул. При этом никакой коробки из него не вылетело. «Не поняла!» – опишла фея. «А приз?» «Крутани еще раз барабан!» – посоветовала Шелестова. «Может, и выпадет этот сектор?» «Дзинь!» «Поздравляем вас, игроки! Вы одновременно нанесли удар одному и тому же карлику-подароносцу и стали обладателем бонусного приза. Вам предложено принять скрытое задание «7 безумств в новогоднюю ночь». Условие: совершить 7 новогодних безумств в столице западной марки Эйгени. Награды за прохождение задания делятся на двоих, доля каждого определяется в зависимости от вклада игрока в прохождение задания. 15 хлопушек с подарками, скрытыми внутри. 25 бенгальских огней от известного мастера поджогов Дымкинса. Бутылка славного южного вина 5 минут. Уникальная статуэтка, украшение личной комнаты, 3 белых коня. 2 банных набора «Чистота – залог здоровья». Уникальный титул «Мастер новогоднего отжига». Внимание! Данное задание является скрытым, разовым и выдается только в новогоднюю ночь. По этой причине вы сразу же, независимо от того, примете вы его или нет, получаете уникальный титул «Новогодний страйкер». Внимание! Это задание вы можете выполнить только вместе. В случае, если один из вас отказывается от того, чтобы его принять, второй игрок автоматически теряет право получить его. Принять? «Вообще-то я очень серьезный игрок», – махнула крылышками фея. «Без всяких там завихрений, да. Целеустремленный такой. Безумство – это не из моей сказки». «Я тоже такая». Шелестова с пониманием глянула на фею. «Предлагают нам не весть чего, но с другой-то стороны». «Титул уникальный», – феечка шмыгнула носом. «Да и хлопушки с подарками. Кто знает, что там внутри. А если что-то эдакое?» «Принимаем», – резюмировала Шелестова. «Само собой!» Звизнула фея радостно и захлопала в ладоши. «Предупреждение. На выполнение задания у вас есть всего 2 часа. Вот такой вот новогодний нежданчик». «Узнаю родную администрацию. Чего от них еще ждать?» Фея глянула на закрутившиеся цифры таймера в углу интерфейса и протянула Елене руку. «Трень-брень. Это имя такое. Мне его выбрали 2 славных помощника. Бессонная ночь перед экзаменом и пузырь мартини». «Тень», – ответила Елена и пожала фее руку. «Просто тень». «Мажорка», – понимающий кивнула трень-брень. «Ну и ладно, у каждого свои недостатки». «Чего это?» – даже как-то расстроилась Елена. «И здесь и ярлыки навешивают». «Твой ник с полпинка не получишь», — сознанием дела сообщила фея. «Такие ники, как номера автомобильные с тремя семерками, покупают. Как правило, вместе с аккаунтом. Вон у тебя уровень сотка, а по замашкам ты вообще не игрок». «Мне так этот ник достался. Бесплатно», — засопила Шелестова. Ей было обидно, что какая-то мелочь крылата ее сейчас как лягушку препарировала. «Ладно, давай прикинем, что тут сойдет за безумство? В нормальной жизни я бы в клубе дагестанцам сиськи показала. Это сразу за все семь сошло бы. Правда, там за это мне приз достался бы такой, что ой-ой-ой. Но квест точно был бы засчитан. А тут...» «Ну, одну вещь я сразу могу предложить», — фея захихикала. «Сейчас в квартале кондитеров конкурс горячего шоколада проходит. Так можно туда навидаться, соли в котел подсыпать или петарду туда бросить. Как бахнет!» «Это не безумство», — покачала головой Шелестова. «Это пакость. Ты взрослая уже, должна понимать отличие одного от другого». «Да, грань между этими двумя понятиями частенько очень тонкая, но она есть». «Нет, пакость здоровская, я бы и сама так поступила, но...» «Не тянет это на безумство». «Стоп! Есть у меня одна идейка. Слушай, где тут клуб «Сладкие игры», не знаешь?» «Фига себе у тебя интересы!» Фия отлетела от Шелестовой подальше. «Это не из моей сказки!» «Да не жужжи ты!» Елена потерла руки. Ей тут нравилось все больше и больше. «Сколько там надо безумств? 7?» «Это ее профиль. Идея второго шага тоже уже сформировалась в голове. Правда, Фии она не понравится. Но никто и не обещал, что это будет легко». «Давай, где этот клуб? И еще. Нам надо найти гномов. Желательно десяток другой, побородатее, побрутальнее. Ты там сверху посмотри, не видать этих славных рудокопов поблизости?» «Да вот еще что. Когда я им буду лапшу вешать на уши, не забывай мне поддакивать и выгляди погрустнее, мол, стыдно тебе за всю их расу». Ох, и потешно выглядели эльфы, которых выкидывали из клуба разъяренные происходящим в нем гномы. Понятное дело, увидеть своих соплеменников-гномов, танцующих стриптиз, это уже немалый шок. А то, что они это делали для эльфов, да еще и того же пола... Сердца суровых коротышек не выдержали. Что примечательно, больше всего досталось самодеятельным звездам танца. Их гоняли с особой жестокостью. Больше других тумаков перепало редкостно страхолюдному гному с ником «Пряник». Причем его вроде как прищучили уже даже и не за танцем, судя по воплям. Прогресс выполнения задания. Совершено одно безумство из 7. Осталось еще 6. Пока не удивили, но позабавили. Круто! Глаза у Тринь-Бринь горели. Блин, хорошая идея! А следующая тебе еще больше понравится. Шелестова заулыбалась. Какая? Фея потерла ладошки. Пошли на главную площадь, узнаешь. Очень по-доброму сказала ей Елена. «Давай-давай, а то время-то идет». «Стой-стой!» Фея нахмурилась. «Там шутихи запускают, а в конце отправят в небо огненного...» «Нет!» «Может, сразу 2 засчитают?» Лена поняла, что фея тоже не лыком шита. «Опять же, титул перепасть может. Не каждый день игрок на огненном драконе катается». «Если я сдохну, у тебя квест накроется», злорадно сообщила компаньонке фея. «Да и хрен с ним!» – Шелестова махнул рукой. «Зато такое зрелище увижу!» И зрелище задалось. Народ просто онемел, когда маленькая фея с закладывающим уши визгом уселась на шею дракона, который, казалось, весь состоял из пламени. Слава богу, что это было не так, иначе она просто сгорела бы. Вопли Тринь-Брень были слышны, наверное, даже на востоке, и это были вопли радости. Ей явно было весело. «Это не безумство, это как-то по-другому называется. Опасаясь за то, что следующими своими придумками вы можете разрушить город Эйген, мы засчитываем вам этот поступок за 2. Также вы освобождаетесь от штрафных санкций за данное деяние. Все-таки праздник. Итого, выполнено 3 безумства из 7. Оставшееся время для выполнения задания – 1 час 21 минута». «Знаю!» От Тринь-Брень ощутимо пахло серой и немного гарью. «Знаю еще одно место, где можно поразвлечься!» «Ну ты прибацанная в натуре!» сообщил фея, проходивший мимо компаньонок мордатый северянин, и протянул ей сладкую вату. «У нас девки на всю голову шарахнутые в клане, но до тебя им далеко!» «Линцлокены рулят!» завизжала фея что-то непонятное и засунула в рот половину лакомства. На этот раз фея не промахнулась и предложила отдельную вещь. Правда, потом рассвирепевшие игроки-торговцы, которые собрались на некое подобие корпоративной вечеринки, гнались за ними два квартала, обещая их найти в реале и как следует отволтузить. Но оно того стоило. Весело же. Отправить к ним два десятка городских нищих с плакатами «Мы тоже когда-то были богаты. Пусть вам повезет так же, как и нам в вашем бизнесе». Очень бодрит новогоднюю ночь. Особенно если вспомнить, что как ее проведешь, так и весь год будет идти. Пятое безумство было незамысловатое. Шелестова забралась на самую высокую башню Эгена и чуть не надорвала горло, истошно прорав от начала до конца песню про рюмку водки на столе. Ради правды, тот, кто следил за выполнением квеста, тоже не слишком высоко оценил ту придумку, сообщив, что «слабенько, не зачтено, так и я могу». Тогда Шелестова исполнила еще и мурку, причем под конец песни она прядком разошлась и чуть не свалилась вниз. Непонятно, что именно убедило того, кто все контролировал, но безумство зачли. Фея, правда, предложила, что дело в голосе Ленки, мол, еще пара песен, и к слушателю можно будет вызывать крепких санитаров. Способ отомстить языкатой феи Шелестовой подвернулся немедленно, буквально через десяток шагов. На одной из площадей проводилось что-то вроде конкурса танцев. Он подходил к концу, на сцене выступали несомненные его лидеры и будущие победители, крепкие ребята и девушки. Они исполняли достаточно брутальный танец, в котором лихо двигали бедрами, зачем-то опустив пальцы рук вниз. Фея, зло оглядываясь на довольную Шелестову, подлетела к сцене, опустилась на нее перед лидером коллектива и начала гротескно делать то же самое. Получалось так себе, но выглядело это действие невероятно забавно. А если еще вспомнить об оленьих рожках с колокольчиками... Зрители покатывались со смеха, глядя на это. Следом за ними и сами танцоры потихоньку начали сбиваться с ритма, давясь от хохота. Кончилось это тем, что их лидер, бритоголовый и темнокожий, принялся гоняться за феей, крича про то, что он денег и времени не пожалеет, но добьется того, чтобы в Академии Мудрости изобрели аналог дихлофоса, которым он и прикончит маленькую засранку, которая лишила его команду первого приза. И все бы ничего, но время уже было на исходе. 2 часа вроде бы не так и мало, но тем не менее девушки явно не успевали выполнить последнее задание, а ведь его еще и придумать надо было. «Блин!» Фея расстроенно заморгала. «Пролетели мы!» «А ты знаешь...» Елена посмотрела на таймер с цифрами 0002. «Я знаю, какое самое большое новогоднее безумство мы с тобой сегодня сделали». «Какое?» заинтересовалась фея. «Мы потратили эту ночь в поисках каких-то никому не нужных проказ, и теперь весь год будем думать о том, что именно мы с тобой не увидели. Большей дури придумать невозможно». Вами выполнено задание 7 безумств в новогоднюю ночь. Вами получены следующие награды за прохождение задания. 7 хлопушек с подарками, скрытыми внутри. 15 бенгальских огней от известного мастера поджогов Дымкинса. Бутылка славного южного вина 5 минут. 1 банный набор, чистота, залог здоровья. Уникальный титул «Мастер новогоднего отжига». Отдельный специальный приз от администрации игры. Учебник прославленного трубадура Ника Басса «Как научиться петь, завоевать признание поклонников и получать от них цветы в промышленных объемах». «Статуэтка», – обрадовалась фея, – «а я уже думала, как ее у тебя выцегонить. Убивать-то тут нельзя». Так что либо красть, либо выпрашивать. Простая эта девчонка. Шелестова поняла, что фея шутит. Ну, по крайней мере, ей хотелось в это верить. На самом деле, Мне давно так весело не было. А ты в наш клан вступай, посоветовал ей Трень-брень. У нас все время так, не соскучишься. У нас здорово. Я вообще уже не помню, как я без него играла. И не представляю, что буду делать, если его у меня не станет. Что за клан? Уточнила Елена. Линцлохины. Уставилась на нее фея. Я же орала про него. И вон, значок над моей головой есть. Ты что, слепая? Нет, ты все-таки мажорка. О, снег пошел. С неба посыпался мягкий снежок. Шум в городе помаленьку начал затихать. Ночь заканчивалась, народ потихоньку выходил из игры, отправляясь спать. «Ладно, пойду я». Фея зевнула, как котенок. «Блин, неохота, но пора. Система сигналит». «Игрок Трень-брень предлагает вам дружбу. Принять?» Шелестова нажала на «да», фея помахала ей рукой и растаяла в воздухе. «А может, это и не безумство?» Задумчиво сказала Елена, глядя на порхающие в воздухе снежинки. «Может, так и надо?» Вот ведь думалось ей. Стало быть, это и есть файрол, о котором она столько писала и читала. Хотя праздник – это одно, а игра – другое. Она девочка взрослая и прекрасно знает, что красивый фантик не гарантирует то, что конфета окажется сладкой. Но может зайти как-нибудь еще поиграть? Тем более, что у нее теперь даже протекция есть. Хотя, не исключено, что с таким рекомендантом ее не то что в клан не возьмут, а еще и в черный список какой-нибудь занесут. Эта фея бедствие похуже, чем даже она. А если не с феей, если созвониться с остальными нашими, надо же нашими, и всем вместе что-нибудь замутить. У папки на работе это называлось «тимбилдинг». «С Новым годом!» – закричали какие-то ребята, проходившие мимо. «С Новым годом!» – ответила она им и помахала рукой, улыбаясь. «Ну а что? И крикнуть надо, и улыбнуться. Праздник ведь! С Новым годом!»